и самолет сначала упал на деревья. У Сесны мгновенно оторвало крылья, их настолько сильно бросило вперед, что ремни безопасности впились в тело. Несмотря на то, что первый удар снизил скорость практически до нуля, фюзеляж самолета с грохотом закувыркался среди деревьев. Их бросало из стороны в сторону, дьявольски трясло, пока фюзеляж, наконец, не обернулся вокруг ствола и не замер. «Все из кабины!» — закричала Селиен. «Я чувствую запах топлива. Убегайте!» Открытые двери сорвало с петель при падении, они быстро расстегнули ремни, выпрыгнули на каменистую землю и побежали. Крейг догнал Селиен. Шарф слетел с ее головы, и длинные волосы развивались сзади. Крейг подтолкнул ее к узкой впадине, они спрыгнули на песчаное дно и прижались друг к другу. «Загорится?» — задыхаясь, спросила Селиен. «Подождем». Он обнял ее, и они принялись ждать, когда со свистом вспыхнет разлившийся керосин, а потом взорвутся топливные баки. Ничего не происходило, ничто не нарушало тишины леса, и они разговаривали шепотом. «Ты летаешь, как ангел», — сказал Крейг. «Ангел со сломанными крыльями». Они подождали еще немного. «Кстати», — прошептал он, — «объясни, что такое длинная тонкая собака». «Борзая», — сказала Селиен и хихикнула. «А такса — это длинная короткая собака». Крейг тоже не мог удержаться от смеха. «Давай посмотрим». Она все еще нервно хихикала. Они выпрямились и осторожно выглянули из впадины. Фюзеляж был искорежен. Металлическая обшивка Сесны была похожа на мятую фольгу, но пожара не было. Они вылезли из впадины. «Сэм!» — кивнул Крейг. «Сара!» — Тунгата и Сара появились из открытия рядом с каменистым склоном. «С вами все в порядке?» Все четверо были сильно потрясены и покрыты ссадинами. У Сары текла кровь из носа и царапины на щеке, но никто серьезно не пострадал. «Ну и что мы теперь будем делать?» — спросил Крейг. Они обнялись и беспомощно посмотрели друг на друга. Они обшарили разбитый фюзеляж Сесны и забрали все, представлявшее ценность. Ящик с инструментами, аптечку, аварийный комплект с фонарем, 5-литровую алюминиевую флягу для воды, одеяло, питательные таблетки, пистолет, автомат АК-47, боеприпасы, планшет. Кроме того, Крейг отвинтил с потолка кабины компас. После этого они в течение часа пытались скрыть следы катастрофы. Тунгата и Крейг перенесли оторванные крылья во впадину и забросали их сухими листьями. Фюзеляж с двигателем им сдвинуть с места не удалось, но и его они замаскировали как могли ветками и листьями. Дважды они слышали шум двигателей самолета. Низкий звук двух двигателей невозможно было не узнать. «Дакота», — сказала Селиен. «Они ищут нас. Они не могут знать, что мы упали». «Нет, но могут догадываться, что самолет серьезно поврежден», — возразил Крейг. «Могут решить, что, скорее всего, мы не смогли продолжить полет. Вероятно, они пошлют сухопутный патруль прочесать местность и расспросить жителей деревень. Чем скорее мы уйдем отсюда, куда? Могу я кое-что предложить?» — вступила в разговор Сара. «Нам нужна еда. Нужен проводник. Кажется, я смогу найти дорогу отсюда до деревни отца. Он спрячет нас до тех пор, пока мы решим, что делать, пока будем готовы идти». Крейг посмотрел на Тунгату. «Разумно. Сэм, возражений нет? Окей, так и поступим». Крейг, прежде чем уйти, отвел Селиен в сторону. «Это был прекрасный самолет. Тебе грустно?» «Я не испытываю нежных чувств по отношению к механизмам», — она покачала головой. «Когда-то он был красивым воздушным змеем, теперь искореженный валяется на земле. Я берегу эмоции для более приятных вещей». Она сжала его руку. «Пора идти, любимый». Крейг с автоматом выступил первым и пошел в полумиле впереди, прокладывая путь. За ним шли девушки. Тунгата, как самый слабый, замыкал колонну. Вечером они добыли воду, вырыв яму в пересохшем русле, пососали питательные таблетки и уснули, завернувшись в теплое одеяло из аварийного комплекта. Девушки взяли на себя две первые смены караула. Тунгата и Крейг бросили жребий, чтобы распределить между собой две более поздние и трудные смены. Рано утром Крейг пересек тропу и позвал к себе Сару. Там мгновенно сориентировалась, и через 2 часа Они подошли к возделанным полям ниже расположенной на склоне деревни Усаманзи. Сара отправилась к отцу, а остальные спрятались на маисовом поле. Через час Сара вернулась в сопровождении старого знахаря. Старик подошел к Тунгате, опустился на распухшие от артрита колени и поставил ступню Тунгаты на свой седой череп. «Я вижу тебя, сын королей», — сказал он, — «потомок великого Мзеликази из могучей ветви Кумало, я твой раб». «Встань, старик!» — Тунгата поднял старика, называя его Кехла или уважаемым старейшиной. «Простите меня за то, что ничего не предлагаю вам», — извинился Бусаманзи, — «но здесь небезопасно. Солдаты повсюду. Я должен отвезти вас в безопасное место, где вы сможете отдохнуть и освежиться. Следуйте за мной». Он удивительно быстро зашагал на своих тощих старческих ногах, и они были вынуждены ускорить шаг, чтобы не потерять его из виду. Они шли часа два, причем последний час по каменистому склону, поросшему густым колючим кустарником.